Часть первая. Карта 1. Дар небес. Послание Крайона. Ты на подъеме. Может быть, тебе самому еще не ясно это? А может, ты уже почувствовал, новые возможности входят в твою жизнь, и ты готов их принять. У тебя сейчас есть все шансы вывести свою жизнь на новый уровень. Это шансы на успех, на победу в любой выбранной тобой области. Это могут быть шансы на новую ступень в саморазвитии. Это может быть самая полная самореализация, о которой только можно мечтать. Это может быть раскрытие таких качеств, которых ты не знал в самом себе. Не значит, что все будет легко. Подъем на вершину всегда сложен, потому что требует усилий и самоопределения. Но в этих усилиях, в этом самоопределении счастье. Ты получишь великую радость, осознав, что ты вырос, стал другим, и ты способен на что-то столь значимое и прекрасное, что позволит тебе подняться на новую ступень самоуважения. Смелее, твоя вершина близка. У тебя сейчас достаточно сил и возможностей, чтобы достичь любой цели. Комментарий. Это очень хорошая карта. Она означает, что мы на верном пути, и Дух поддерживает вас во всех ваших начинаниях. У вас будет возможность заметного профессионального роста. Вы сможете достичь в работе тех результатов, к которым давно стремились. Если ваша цель – обретение призвания и достойная самореализация в любимом деле, то знайте, что до нее вам остался лишь один шаг. Все происходящее – результат вашего предыдущего труда и накопленного ранее опыта. Это награда, но награда заслуженная. В вашу жизнь входит что-то очень хорошее. И это результат ваших трудов, поступков, мыслей, чувств, намерений. Сейчас вы способны легко овладеть новыми знаниями, раскрыть свои таланты и способности, начать делать то, о чем давно мечтали. Удивляйте себя и других такими качествами своей натуры, о которых никто, включая вас, и не подозревал. Сила и любовь Духа внутри вас – готовы раскрыться и проявить себя в вашем физическом теле с небывалой ранее полнотой. Доверяйте Духу, и все преграды, внутренние и внешние ограничения, мешавшие вам быть собой, в один миг рухнут. Обретите свободу вашего внутреннего «я», позвольте ему проявиться в полной мере. Откройте свою внутреннюю красоту, убедитесь, что вы воистину прекрасны. Новые смыслы, новые отношения, новое счастье могут сейчас войти в вашу жизнь. Двери открыты. Практика. На всех парусах. Примите любую удобную, расслабленную позу, закройте глаза. Представьте, что внешний мир отдалился. Хотя бы на некоторое время – отодвиньте в сторону ваши текущие заботы и обыденные мысли. Вы сейчас посреди бескрайнего синего океана, на палубе роскошного парусника с белоснежными парусами. Может, вы капитан или член команды, а может, просто пассажир или гость. Представьте себя кем хотите. Синее небо над вами, синий океан перед вами. И вы знаете, что это самое главное путешествие в вашей жизни. Впереди желанная цель, впереди счастье, впереди земля обетованная, символ всего самого прекрасного и желанного для вас. Поднимается ветер, который надувает паруса вашего судна. На ровной до сих пор глади океана поднимаются волны. Вы знаете, что это ветер Духа, ваш попутный ветер, и вам нечего бояться. Ангелы оберегают ваше судно, энергии Духа мягко поддерживают его над волнами. вы мчитесь вперед на всех парусах. Соленые брызги попадают вам на лицо, освежающие потоки ветра бодрят и веселят вас. Вы подставляете лицо ветру, солнцу, брызгам. Вы чувствуете во всем своем теле силу и бодрость. Вы молоды и прекрасны, вы бесстрашны, и вам все по плечу. Впереди вы видите остров, освещенный солнцем. Ветер утихает как раз тогда, когда вы причаливаете к нему. Вы стоите на палубе и смотрите, как прямо перед вами проявляются самые прекрасные картины. Здесь место, к которому вы стремились, здесь лучшие дары небес, которые вы только можете себе представить. Вообразите себе все, что хотите, это все ваше, и вам предстоит достойно распорядиться всем этим богатством материальным и духовным. Вы вступаете на остров и чувствуете себя преобразившимся, обновленным, свободным и уверенным, исполненным чувства спокойного достоинства. Вы всегда этого достойны, и вы чувствуете в себе силы, чтобы вступить в новый этап своей жизни, создать для себя новую прекрасную реальность. Насладитесь этим ощущением, запомните его, откройте глаза и сохраняйте это чувство в течение дня, чем бы вы ни занимались. Карта 2. Золотая крепость. Послание к району. Посмотри внимательно, что ты видишь перед собой. Трудную или даже нерешаемую задачу, препятствие, большую проблему, дело к которому ты не знаешь, как подступиться. Тебе кажется, что перед тобой неприступная стена, крепость, которую невозможно взять. Ты видишь только непробиваемые стены и мощные засовы на воротах. Но если ты откроешь глаза духа и посмотришь еще внимательнее, ты увидишь то, что скрыто от обычного глаза. Ты увидишь, что крепость на самом деле золотая. Почему она золотая? Потому что она создана божественными энергиями любви. Эти энергии – чистое золото. Они несут в себе благословение для тебя. Почему же вместо золота ты видишь лишь мрачные, неприступные стены? Потому что твои страхи и предубеждения искажают твой взор. Ты видишь то, что кажется, но не видишь то, что есть. Эта крепость не проклятие, а дар для тебя. Но это не тот дар, который дается без усилий. Жизнь – дар, который дан тебе просто так. За него не надо бороться. Его ты не должен стараться заслужить. Но в жизни ты проходишь важные уроки, те, которые ты выбрал сам. И ты сам запланировал себе эту крепость, эту неприступную махину, которая обернется чистым золотом, как только ты поверишь в себя, как только откроешь Бога внутри себя и поймешь, что вместе с Богом для тебя нет невозможного. Не бойся, не отступай. Перед тобой стоит задача, которая кажется трудной, но ее решение принесет прекрасные плоды, и решить ее тебе по силам. Комментарий. Эта карта говорит о том, что у вас есть возможность одержать победу, справившись с трудным делом. Но для этого надо сначала одержать победу над собой, то есть избавиться от ограниченных представлений о себе и своих возможностях, поверить в себя и раскрыть некие скрытые ресурсы. Настал момент, когда вы можете справиться с тем, о чем всегда говорили: «Я не смогу», «Это мне не по силам» и так далее. Вы даже не представляете себе, что на самом деле вам по силам. И теперь вы можете убедиться в этом на практике. Посмотрите на себя другим взглядом. Вместо «я не смогу» скажите: «А что, если я попробую?» Вы изменились. Карта свидетельствует о ваших новых качествах и возможностях. Задача, которая еще вчера была непосильной, сегодня вам по силам. Какие бы трудности ни стояли сейчас перед вами, это не повод унывать и отступать. Эти трудности – вызов для вас. Примите его, даже если вам кажется, что предстоит совершить невозможное или справиться с непосильным. Не пугайтесь. Скоро вы сами убедитесь, что препятствия не так страшны и неприступны, как кажутся. Главное, не будьте пассивными, действуйте. Страхи рассеются, перспективы прояснятся. Вы получите прекрасные плоды своей активности и решимости. Практика. Путь к вершине. Представьте, что вы стоите у подножия горы. Вы смотрите вверх и видите там, на самой вершине, мощные крепостные стены. Другого пути нет. Вам придется идти туда. Вы видите, что вверх ведет крутая дорога, которая теряется среди скал, нагромождений камней. Вы не знаете, что вас ждет там. Глубокие пропасти, непроходимые леса, бурные горные реки или другие опасности. Но вы знаете, что с вами дух. Вы чувствуете его присутствие. Он дает вам силу. Он дает вам уверенность. Вы пускаетесь в путь. Вверх идти тяжело. Но вот вы видите у дороги кем-то оставленный посох. Вы поднимаете его, опираетесь на него, и тут же дорога становится легкой. Ваше тело будто бы обретает невесомость, и вы легко перемещаетесь от одного поворота крутой дороги к другому. Когда перед вами возникают препятствия, вы чувствуете, что за спиной вырастают крылья, которые помогают вам воспарить над любой преградой. Но вот вы оказываетесь в долине, словно бы населенной незримыми голосами, которые, как эхо, шепчут вам: «Ты не сможешь! Ты не дойдешь! Тебе это не по силам!» Но это лишь отзвуки ваших собственных сомнений. Скажите им: «Замолчите! Я дойду! Я могу! Мне это по силам!» Голоса замолкают, и дорога становится еще легче. Невидимые крылья приносят вас к вершине, и вы оказываетесь перед золотыми воротами. То, что снизу казалось неприступной стеной, оказывается прекрасным золотым дворцом. Ворота открываются, заходите. Золотое сияние окутывает вас. Вы победили. Вас ждет награда. Расслабьтесь и наслаждайтесь. Запомните ощущение преодоления и победы. Сохраните его в течение дня. Карта 3. Небесный путь. Послание Крайона. Тебя одолевают сомнения. Ты не знаешь, сможешь ли достичь своих целей. Может быть, ты даже не знаешь, в каком направлении двигаться. Все прояснится скоро. Скоро ты узнаешь, на что на самом деле способен. Ты поверишь в себя, ты убедишься, что твои цели достижимы. Но на это потребуется время, и для этого потребуется потрудиться. А потому не спеши, запасись терпением, и не сетуй, что ты не можешь получить все и сразу. Ребенок плачет, когда не может получить желаемое немедленно, потому что он ребенок. Но ты прошел путь взросления. Сохрани детскую чистоту души и соедини ее со взрослой мудростью. И ты увидишь, что уже сделал первые шаги по небесному пути, пути к Богу, к свету и любви, пути совершенствования своих духовных качеств и обретения достоинства. Это единственно возможный путь обретения счастья в земном мире. Все остальное – иллюзия. Ты придешь туда, куда ты должен прийти. Твой путь прекрасен. Не переживай, если твое движение кажется тебе слишком медленным. Не расстраивайся, если приходится долго ждать. Это не напрасно растрачиваемое время. Это время подготовки, время обретения силы и наращивания твоих возможностей. Не растрачивай его на уныние и сомнения. Проведи его с пользой для себя. Раскрой свои творческие возможности. Займись тем, что ты любишь. А главное, пребывай в любви, что бы ни происходило. Так ты заложишь для себя прекрасные перспективы на будущее. Комментарии. Эта карта говорит о том, что вы в самом начале пути к осуществлению какой-то очень важной, может быть, даже самой важной цели в вашей жизни. Эта цель может оставаться пока неясной. Вы можете даже не осознавать, что встали на путь ее достижения. Но ваш дух уже сделал выбор, и вы на подсознательном уровне уже приняли решение. Дух уже взял вас за руку, и вы начинаете движение. У вас сейчас может быть такое чувство, что ничего не происходит, что вы застряли, что движения нет. На самом деле движение есть, но оно пока не проявлено в материальном мире. Энергии уже пришли в движение. Ваш путь уже выстраивается и влечет вас к себе. Поэтому нужно отбросить сомнения и неуверенность и знать, все идет по плану, все происходит так, как должно происходить. Нужно запастись терпением, не торопите события. Следуйте естественному ходу вещей, не пытайтесь силой переламывать обстоятельства. Если какие-то двери не открываются, просто отступите и подождите. Сейчас вы живете в состоянии неопределенности, но этого не нужно бояться. Не заглядывайте слишком далеко в будущее. Делайте то, чего требует настоящий момент. Шаг за шагом вы будете медленно, но верно продвигаться к цели. И с каждым следующим шагом цель будет вырисовываться яснее. Практика. Лестница в небо. Закройте глаза, отодвиньте на время все свои насущные заботы и мысли и представьте, что вы стоите посреди бескрайнего поля, ярко освещенного солнцем. Перед вами белоснежная лестница, которая ведет в бесконечность. Первые ступени вы видите отчетливо, а вот последующие скрываются в туманной дымке. Над вами яркое синее небо, и конец лестницы где-то там, в вышине, вы не можете его видеть. Вы не знаете, куда ведет лестница, но синее небо над вами прекрасно, оно необозримо и глубоко. Сама лестница сияет белоснежным светом. Это свет истины и любви Бога. Вы чувствуете мягкое прикосновение любящих вас ангелов. Они всегда рядом, и они подталкивают вас ступить на первую ступень. Вы подходите к лестнице, встаете на первую ступень, затем преодолеваете еще несколько ступеней. Оглянитесь вокруг. Мир изменился. Здесь вам стали видны цели, которых вы не могли видеть снизу. Вы видите счастливый мир, залитый золотым сиянием. Вы знаете, что здесь царствует любовь. Здесь вы в безопасности. Здесь можно без страха раскрывать лучшие качества своей души. И отсюда вы видите следующие ступени лестницы. Вы знаете, что они ведут в еще более прекрасные миры. С каждой ступенью вы будете открывать что-то новое в себе. С каждой ступенью в вашу жизнь будет входить все больше любви, и вы будете обретать новые возможности. Визуализируйте те прекрасные миры, которые ждут вас впереди. Представляйте все самое лучшее, что вам известно, и что вы хотели бы получить. но знайте, что вас ждет и что-то такое хорошее, о чем вы пока не имеете представления, потому что Дух лучше знает, что будет для вас хорошо, и Он уже приготовил вам свои дары. Скажите себе, что ваше восхождение прекрасно, что впереди только любовь и свет, что с каждым шагом вам будет все легче идти, и вы будете чувствовать себя все более счастливым и просветленным. Сохраняйте это ощущение в течение дня. Карта 4. Звездный дождь. Послание к району. Дары изобильной вселенной сыплются на тебя звездным дождем. Ты замечаешь это? Ты радуешься этому? Ты благодарен за это? Или тебе кажется, что ничего подобного не происходит? Желаемое не осуществляется, и ты живешь в скудости, а не в богатстве. Если так, значит, у тебя есть некие предвзятые представления о том, что должен, а чего не должен дарить тебе Дух. Может быть, ты ждешь материальных даров, а потому не замечаешь чего-то более ценного. Может быть, ты ждешь даров, которые на самом деле не предназначены тебе. Может, ты ждешь чего-то более значительного. Но пойми, что истинные ценности не всегда поражают своими размерами. И они не всегда являются под гром литавр в лучах света и фейерверках. Истинные ценности входят в твою жизнь тихо. Они могут быть незаметны на первый взгляд. Ты знаешь, что настоящая любовь тиха. Она никогда не будет громко кричать о своем появлении. А раз она тиха, ее очень легко не заметить, пройти мимо нее. Не совершай эту ошибку. То богатство, которое сейчас звездным дождем струится в твою жизнь, заметит только чуткое сердце, поймет только открытый ум. Твое сердце умеет быть чутким. Твой слух способен расслышать тихие послания Духа. Твои глаза могут различать свет там, где другие видят лишь тьму. Увидь, услышь, почувствуй. Происходит нечто важное. Тебе открываются дары Вселенной. Не упусти их. Комментарий. Эта счастливая карта, которая говорит о том, что в вашу жизнь входит что-то очень важное. Вы заслужили что-то очень хорошее. Может быть, ваш долгий и упорный труд принесет долгожданный результат, а может, чистота вашего сердца и благородство поступков притянут к вам какое-то счастливое событие. Вы на пороге какой-то радости, которая не обязательно проявит себя ярко, но для вашей души это обязательно будет праздник. В вашей жизни наступает счастливая полоса. Это может быть связано с тем, что вы решите помириться с любимыми. Это может быть выздоровление от болезни. Это могут быть новые возможности для самораскрытия. В любом случае, это изобилие любви, которое готово пролиться в вашу жизнь. Его проявления не обязательно будут яркими. Будьте готовы заметить и оценить их. Материальное изобилие тоже может прийти в вашу жизнь, но только при условии, что вы сначала откроете сердце изобилию любви, начнете замечать его проявления, будете благодарны за них. Возможно, изобилие проявится в хорошем отношении людей к вам, в их помощи и понимании. Может быть, оно придет как возможность раскрыть ваши таланты или как средство исцеления недуга. Сохраняйте любовь в вашем сердце, живите в божественном свете. Отдавайте и принимайте любовь, и вы создадите возможности для проявления изобилия Вселенной в вашей жизни. Практика. Звезды на ладонях. Представьте, что вы стоите под ночным южным небом, усеянным звездами. Это теплая ночь где-нибудь на морском побережье или в любом другом месте, которое вам нравится и представляется комфортным. Звезды над вашей головой яркие, сияющие, проливающие на вас свой свет. Они лучатся, искрятся разными цветами. Вы смотрите на эту фантастическую картину и чувствуете себя частью мироздания, наполненного любовью. Свет звезд – это любовь, направленная к вам. Мироздание шлет вам свою любовь. Любовь везде, ею наполнен мир. Вы чувствуете изобилие любви вокруг вас. Вы смотрите в звездное небо и видите, что начинается звездопад. Яркие искры мягкими потоками не спеша проливаются на землю. Вы подставляете ладони, и они моментально наполняются ярким сиянием. Это приятное, не обжигающее сияние, скорее прохладное, освежающее, как искрящиеся струи летнего дождя после жары. Богатство падает с неба, и все оно ваше. Вы можете черпать его ладонями, отпускать, снова подставлять ладони. Вам не нужно стараться удержать в ладонях этот звездный дождь. Даже если он проливается мимо ваших ладоней, изобилие все равно ваше. Оно никуда не денется. Оно доступно вам всегда. Вы в любой момент можете подставить ладони, и любовь Вселенной войдет в вашу жизнь. Сохраните это ощущение радости от того, что изобилие Вселенной по праву ваше. Карта 5. Свет сердец. Послание к району. Ты думаешь, что ты одинок? Нет, ты знаешь, что не одинок. Тебе всегда обеспечена поддержка. Рядом те, кто тебя любит. Ты не веришь в это? Ты не замечаешь этого? Поверь, у тебя больше друзей, чем тебе кажется. И рядом с тобой больше любящих душ, чем ты можешь себе представить. Может быть, раньше они оставались в тени, а может, они всегда были рядом, но только ты не знал, что это и есть твои близкие души. Теперь пришло время, когда они проявят себя. Тебе нужна помощь, нужна поддержка. Ты получишь все это. Только открой свою душу. Только выйди из иллюзий одиночества. Если ты будешь говорить «я одинок, и никто мне не поможет», «не на кого мне надеяться», ты просто не заметишь тех, кто жаждет тебе помочь, кто способен тебя поддержать. Но если ты скажешь «я знаю, я никогда не одинок, я знаю, что помощь рядом, и я достоин ее получить», помощь начнет приходить, причем иногда оттуда, откуда не ждешь. Это время, когда проходят проверку твои истинные друзья. Не удивляйся, если среди них окажутся совсем не те, кого ты считал друзьями. Это время, когда ты можешь, как никогда, ощутить себя единым целым с Божественной семьей. Твои ангелы и близкие души всегда рядом. Почувствуй их тепло. Они дадут тебе силы и зарядят энергией. У тебя сейчас хороший момент в жизни. Ты заручаешься поддержкой, ты набираешься сил. Это необходимо тебе для мощного рывка вперед, который очень скоро тебе предстоит сделать. Комментарий. Эта карта говорит о том, что вы сейчас на пути к достижению большой цели. Вы проделали большую работу, но для окончательной победы нужна поддержка других людей. Нужна тесная связь с Божественной семьей. В одиночку дальше идти невозможно. Остановитесь, сделайте паузу, чтобы почувствовать себя частью единого целого, наладить связи, установить благоприятные отношения с другими людьми, найти единомышленников. В целом эта карта свидетельствует о благополучном развитии событий. Вы можете быть довольны собой и своими достижениями. Но ни в коем случае не останавливайтесь на достигнутом. Цель близка, но впереди немало работы. Не забывайте, что праздновать пока рано, хотя победа уже на горизонте. Постарайтесь раньше времени не возгордиться своим успехом. Сбалансируйте эмоции, не впадайте в эйфорию в предвкушении победы. Сохраняйте смиренное и спокойное состояние души. Вы можете получить хорошие новости. По праву можете ожидать признания ваших заслуг. Ваши труды получат высокую оценку от значимых для вас людей. Карта благоприятна для вас, если вам сейчас важны успехи в профессиональной сфере. Она обещает большие достижения и награды впереди. Очень благоприятна любая коллективная работа. Налаживайте сотрудничество, работайте в команде, найдите общие цели и интересы с другими людьми, действуйте совместно, и вы получите взаимную выгоду и удовлетворение от своего труда. Вы получите необходимую поддержку и помощь от вашего окружения. Вы можете как никогда явственно ощутить присутствие ангелов и других светлых сил в вашей жизни. Если вам нужна поддержка, попросите ангелов об этом. Вы почувствуете их любовь, тепло и заботу. Практика. Близкие души. Представьте, что вы стоите посреди огромного, залитого светом пространства. Вокруг тишина и ни души. Сосредоточьте внимание на области своего сердца. Мысленно наполните сердце энергией любви. Вы любимы Богом и одновременно ощущаете внутри себя источник любви. Ваше сердце – излучатель. Оно генерирует тепло, добро и свет. И способно делиться этими энергиями со всем миром. Мысленно направьте эти энергии от своего сердца в окружающее пространство. Наполните его любовью. Почувствуйте, как энергии вокруг вас приходят в движение. Мир словно оживает. Он уже не такой пустой, как был. Вы чувствуете, что в ответ на ваш посыл любви начинает приходить отклик. Вы чувствуете присутствие любящих душ. На вас будто бы со всех сторон смотрят незримые любящие глаза. Это глаза тех, кто любит и понимает вас как никто. Это самые близкие души, это ваши ангелы. Они направляют вам потоки любви и света от своих сердец. И пространство вокруг вас начинает сиять. Оно искрится, как снег на солнце. И в каждой искорке вы ощущаете любовь, направленную от любящих сердец вашему сердцу. Скажите себе: «Я любим, я никогда не бываю одинок, я достоин любви. Я получаю помощь и поддержку тогда, когда мне это нужно». Мысленно поблагодарите любящие души за то, что они рядом с вами, никогда не покинут вас и всегда придут на помощь. Сохраните этот настрой в течение дня.